1940 году в Коста-Рике были обнаружены каменные шары абсолютно правильной формы. Маленькие ядра по 10 сантиметров в диаметре и гигантские шары диаметром по 3 метра и весом 20 тонн. Материал – вулканические породы. В основном гранит. Некоторые шары выглядели так, как будто их недавно принесли на это место, то есть лежали на самой поверхности. Другие были частично зарыты в землю. Расположение шаров поразило археологов. Одиночные экземпляры и целые группы от 3 до 50 штук. С высоты было видно. Шары выложены в форме фигур, похожих на созвездия. Возраст этого древнего планетария почти 12 тысяч лет. Но часть гранитной карты звездного неба идентифицировать не удалось. Дело в том, что эти камнями выложенные на Земле созвездия нельзя увидеть с Земли. Но рука древнего астронома расположила их рядом с привычным Орионом. Почему? Некоторые группы гигантских шаров представляют собой прямые линии, направленные на северный магнитный полюс Земли. На этих шарах видны необычные надписи и рисунки. Прибор, похожий на компас, карты, указатель. Что это? Устройство навигации или ориентиры для космических кораблей? Каменные шары Коста-Рики. На огромных гранитных ядрах отчетливо видны следы шлифовки. Некоторые шары имеют почти идеальную сферическую форму. Погрешность составляет всего несколько миллиметров. Ювелирная работа. С ней легко справятся современные станки. Но 12 тысяч лет назад таких инструментов у человека быть не могло. Недавно каменные шары были обнаружены и в других местах. В Новой Зеландии и Германии, Египте и Румынии. Даже на земле Франца Иосифа. Их находили в тропических джунглях, морях и болотах. В Гватемале двухтонные шары забрались на высоту 2000 метров над уровнем моря. Почти везде группы шаров представляют собой неизвестную нам карту созвездий. 4 шара строго указывают на север. Индейцы называли их мечами, которыми играли боги. Возможно, каменные шары — это код, расшифровать который люди пока не способны. Тайное и неизведанное.